15. «Нет», — сказал Хагерти, когда его познакомили с версией Криса Ануина, изложенной в форме вопросов. Клоун не вытаскивал Ади на дальний берег, по крайней мере, он этого не видел. И он признавал, что в тот момент он не мог считаться беспристрастным свидетелем. В тот момент он просто обезумел. Клоун, по его словам, стоял у дальнего берега, держа в руках тело Адриана, с которого стекала вода. Правая рука Ади находилась за головой клоуна, а лицом клоун действительно утыкался в правую подмышку Ади, но не вгрызался в нее. Клоун улыбался. Хагерти видел, как он выглядывает из-под руки Ади и улыбается. Руки клоуна напряглись, и Хагерти услышал хруст ломающихся ребер. Ади закричал. «Лети с нами, Дон!» — донеслись до него слова клоуна, сорвавшиеся с улыбающихся красных губ, а потом рукой в белой перчатке он указал под мост. Шарики, взлетев, бились о свод моста. Не десяток и не сотня, а тысячи красных, синих, зеленых и желтых. И на каждом написано «Я люблю Дерри».